Соответствие пяти типов душевного склада пяти типам государственного устройства. Сколько видов государственного устройства, столько же, пожалуй, существует и видов душевного склада. Сколько же их? Пять видов государственного устройства и пять видов души. Скажи, какие? Я утверждаю, что одним из таких видов государственного устройства будет только что разобранный нами, но назвать его можно двояко. Если среди правителей выделится кто-нибудь один, это можно назвать царской властью. Если же правителей несколько, тогда это будет аристократия. Верно. Так вот это я и обозначаю как отдельный вид. Больше ли будет правителей или всего только один, они не нарушат важнейших законов, пока будут пускать в ход то воспитание и образование, о которых у нас шла речь. Естественно, не нарушат.